Глава 10. Волынский. В письме Шафирову. Июль 1716 год. Астрахань. «Здесь иное государство, а не Россия. Понеже, что государю государству противно, то здесь приятно. И такие дела делаются, что и слышать странно.